да и тирания толпы к чему-то доприучает, вырабатывает твердоту характера, умение стоять на ногах в жизненной борьбе, умение скрывать свои чувства, грубоватое мужество. Но какой ценой даются нам все эти завоевания? И что было бы с нами, не будь рядом матери с ее любовью и лаской, отца с его непререкаемым авторитетом, старшего брата, наконец, который прошел уже весь искус и противопоставил ему что-то свое глубинное, твердое, твердыню против твердыни и крепость против крепости. Дома или в толпе вырабатываем мы свое, не похожее на прочих, лицо. Увы, чаще, ежели не всегда дома, в семье, а там, в дружине орущих школьников, наше внутреннее «я» лишь закаляется, подвергаясь опасностям унижения и уничтожения до полной неразличимости от прочих, вернее сказать, от того примитивного уровня, коего требует от каждого воинствующая тирания толпы. И, может быть, Варфоломея как раз и спасла от подавления средою его неуспешливость в занятиях. Его слишком рано, а попросту сказать, сразу выделили, отпихнули от себя насмешками и презрением сотоварищей, и тем самым невольно дали Варфоломею уцелеть, укрепиться в себе. Искус стать, как все, его миновал. И даже небрежение брата, самое страшное испытание для юного отрока, и гнев родительский чем-то помогли Варфоломею, помогли отвердеть и закалиться характеру его. Мыслю, что не будь этого искушения, юный Варфоломей все равно в конце концов пошел бы своим предназначенным ему от рождения путем. Но как знать, был ли бы тогда его путь столь прям и неуклонен, столь упруг и стремителен, словно полет, выпущенный сильной рукой опытного воина боевой стрелы. Возблагодарим же вышний промысел за все и за трудности тоже, выпавшие на его и на нашу долю. Быть может, искус надлежит испытать всякому, и без одоления трудноты не станет и радости свершения, точно так, как сытому нет великой услады от вкушения яств, а без тяжкого восхождения на высоту не почуешь и самой высоты. И не кроется ли в велении в поте лица своего добывать хлеб свой глубочайшей мудрости? Наказание ли это было человеку данное, или нить Ариадны, звезда путеводная, единственная, охраняющая нас всех от исчезновения в пучине времен? В поте лица своего, с крайним напряжением сил, всегда и во всем, и всюду, ибо расслаба телесная, как и духовная лень, несут человечеству только одно — вырождение и гибель. Глава 19. Скажем ли мы, что ни томление и небрежение от учителя своего, ни укоры и брань родительская, ни поношение дружины соучеников не согнули, не ввели в отчаяние Варфоломея, что он не утерял ни надежды, ни веры, ни стараний своих не отринул и упорно ревновал одолеть премудрость книжную, что поэтому лишь и произошло все позже названное чудом, ибо каждому дается по вере его. Нет, не скажем, не изречем неправды хотя бы и красивой. Было детское безысходное отчаяние и томление духа до потери веры, до ропота к Господу своему. Бог такой большой и сильный, Бог может содеять все, А он, Варфоломей, такой слабый и маленький, разве трудно Богу помочь Варфоломею, поддержать, ободрить его, наставить на путь?